Глава 27. Казнь бессмертного — редкое событие, которое происходит раз в несколько тысяч лет. Никакой огласки, только избранные могут присутствовать на казни. Нейтралы позаботились о том, чтобы избежать любопытства и заодно утечки информации. До последнего момента никто не знает, где и как будут казнить приговоренного к смерти. За полчаса до самого действа все, кто избран и имеет разрешение Верховного Суда присутствовать на казни, получает короткий звонок на сотовый. Голос автомат сообщает время и место. Остальные довольствуются только тем, о чем могут лишь догадываться. Но ни у кого не возникает желания узнать, как это происходит. Николаса Макану приговорили к казни медленной и мучительной. Яд вербы будет введен порциями с интервалом в несколько минут, чтобы смерть наступала поэтапно, заставляя бывшего короля корчиться в агонии часами. Возможно, инквизиторам удастся услышать еще подробности о мятежниках. В овальном помещении, без сидячих мест, освещенным факелами собрались главы совета, верховный судья, верховный инквизитор нейтралов и свидетели казни. Ожидали прибытия короля братства и супруги приговоренного. Когда железные двери распахнулись и несколько охранников тащили Николаса в залу, никто не издал ни звука. Лишь повернули голову в сторону смертника. Он не мог передвигаться самостоятельно. Подхватив под руки, его тащили к столбу посредине залы. Казалось, он был без сознания, но это лишь заблуждение. Макану смотрел никуда, с трудом приоткрыв обожженные веки. Его привязали цепями и подвесили на нескольких крюках, смоченных в настое вербы. Заостренные концы порвали плоть, и черная кровь залила израненную, покрытую волдырями, грудь. Все ожидали криков боли, проклятий, но князь не вздрогнул, только закрыл глаза и усмехнулся. Судья монотонно зачитал приговор и объявил, что казнь начнется через несколько минут, вне зависимости от того, появится ли король братства или нет. Приговоренного спросили, хочет ли он сказать последнее слово, хотя все прекрасно знали. Даже если хочет, то не сможет. Все внутренности горла Макана обожжены вербой, каждое слово причинит ему столько страданий, что он может умереть до начала казни. Выдержав положенную паузу, судья осведомился, есть ли у приговоренного последнее желание. Макан с трудом приподнял голову и посмотрел в зал, а потом едва слышно прошептал: «Нет. В таком случае, властью, данной мне высшим судом нейтралитета, я приказываю начать. Тело приговоренного будет уничтожено сожжением до полного исчезновения. Отныне он внесен в список проклятых. Его имя не будет упомянуто в летописи братства. Его имущество будет конфисковано в пользу Совета Братства. Четвертая часть имущества разделена поровну между вдовой и детьми. Макану лишается титула князя. Душа приговоренного отдана во власть Черного Апостола и приговорена к вечному заточению. Проклятые не перерождаются и не попадают в чистилище. Подсудимый, вам ясен приговор?» Ник снова приоткрыл веки и посмотрел на судью. В его горле что-то заклокотало, но он не смог произнести ни слова, только кивнул. «Если вам есть что сказать в свое оправдание, вы можете сделать это сейчас. Прошу заметить, что приговоренный признал свою вину и даже не пытался ее отрицать. Говорите, Макан, это будет ваше последнее слово». Стихли все звуки, присутствующие жадно вслушивались в тишину, раздираемые нездоровым любопытством и желанием быть первыми и последними, кто услышит последнее слово легендарного вампира и мятежника, заслужившего высшую меру наказания по законам бессмертных. Несмотря на весь ужас преступлений, на то, что даже самые равнодушные содрогнулись от совершенного предательства и беззакония, князь вызывал невольное уважение. Хотя бы тем, насколько стойко выносил последние часы своей уже не вечной жизни. Когда все решили, что у приговоренного не осталось сил на последнее слово, послышался хриплый шепот. «Ты свободна». Никола закрыл глаза. Кто-то записывал его слова, кто-то подошел поближе, чтобы понять, но заключенный уже не смотрел на них. Он истекал кровью от ран, нанесенных острыми крючьями, на которых болталось его измученное пытками тело. Палач в черных одеяниях подошел к князю и ввел ему в шею первую дозу смертельного яда. Николас вздрогнул, но он даже не застонал. Выждали положенные 10 минут, и палач подошел для того, чтобы ввести вторую инъекцию. Когда игла проколола вздувшуюся плоть, приговоренный распахнул глаза, горящий дьявольским безумным огнем, и хрипло закричал. Где ты, Марианна? Где ты? Ты свободна, слышишь? Теперь ты свободна. Проклятие. Он дергался на цепях, содрогаясь от боли, кусая пересохшие губы. В этот момент распахнулись двери, и в залу вошел король братства. Его длинный плащ развевался от каждого шага. «Остановите казнь. У меня есть доказательства невиновности приговоренного. И свидетель, чьи показания Верховный суд обязан выслушать и даже увидеть». Судья с яростью посмотрел на короля. Потом выхватил бумагу из его рук. Быстро пробежал глазами по документу и посмотрел на Влада. «Это не может быть доказательством. На такое идут добровольно и понимают последствия». Влад протянул еще одну бумагу. «Здесь описание действия красной пыли. Осужденный впал в зависимость и не мог отвечать за свои поступки, в том числе согласие или несогласие. И вот это посмотрите. Запись скрытых камер в здании, которые взяли мятежники». Судья сверлил взглядом короля, и его ноздри раздувались от едва скрываемого раздражения. «Еще вчера вы сами подписали приговор», — процедил он сквозь зубы. «Еще вчера я не имел этих доказательств». Судья приблизился к Владу и тихо прошипел. «Вчера вы не хотели их иметь. Сегодня ваше мнение изменилось. Мне кажется, мы с вами обо всем договорились. Не забывайте, ваше дело еще не закрыто. Тем более ребенок не может быть свидетелем». «Это не просто ребенок. Это Чанкр и наследник королевского престола. И еще, я никогда и ничего не забываю, господин судья. Надеюсь, и ваша память не столь короткая». Это вполне могло сойти за угрозу. Верховный судья ранее состоял в клане Черных Львов и был избран нейтралами на столь важную должность после кровавого боя с демонами 300 лет назад. Он лично знал Самуила Воронова, который рекомендовал судью на должность, а также наградил титулом и крупной суммой денег. «Рассмотрите документы и выслушайте свидетеля, а до выяснения я требую накормить приговоренного и предоставить ему условия заключенного на предварительном следствии. Таков ваш закон, соблюдайте его, пожалуйста. Мой личный секретарь фиксирует все, что происходит в этом здании. Не думаю, что вам хочется недоразумений в этом вопросе. Также требую допустить к моему брату нашего личного врача. Разрешение приложено в конверте с печатью нейтралитета». Через минуту был объявлен длительный перерыв. Разочарованные присутствующие разошлись в комнату ожидания. Судья удалился вместе с королем в кабинет совета. Когда Влад проходил мимо Николаса, как раз в тот момент Макану снимали с позорного столба, то едва заметно содрогнулся и побледнел. Жалкое подобие былого величия и хладнокровия, скорее кусок обожженного мяса, покрытого волдырями. Где-то глубоко внутри ковырнуло сочувствие и сожаление. Остатки братской любви занозами впились в покрытое льдом сердце. И угрызение совести. Не брат спас брата, а сын спас отца. Ревность лишает благоразумия и уважения, затмевает разум. Хоть в чем-то они с Николасом все же похожи. Влад решительно сложил вчетверо приказ о помиловании и спрятал в нагрудный карман. Все, он добился этого. Выдрал с мясом после многочасовых вопросов, просмотра записи и после того, как Самуил показал верховному судье ровно столько, чтобы у того не осталось сомнений. Они вышли из кабинета спустя несколько часов, опустошенные, обессиленные. Влад попытался обнять мальчика, но тот твердо повел плечами. «Пусть меня отвезут домой. Я устал и я голоден». Нет, Влад не гордился собой, это не его заслуга. Только есть одна проблема. Ник в плохом состоянии, и он все еще под действием гипноза. Одна надежда, что Фэй с этим справится. Если нет, да поможет им... Он сам уже не знал, кто сможет помочь. Если Ник откажется идти к Асмодею, Марианна погибнет. Влад равнодушно посмотрел на охранника, отпирающего автоматические двери. Переступил порог и, сжав челюсти, закрыл за собой дверь. Николас сидел на стуле в неестественной позе. Видимо, раны причиняли невыносимую боль. Все тело покрыто марлевыми повязками, но регенерация клеток запущена. Рядом со стулом не менее 10 пустых пакетов. Николас посмотрел на брата и усмехнулся, только глаза остались пустыми, безжизненными. «Я удостоен великой чести. Меня достали с того света», — произнес как обвинение. Голос звучал хрипло и глухо. Дыхание вырывалось все еще со свистом. Влад посмотрел на Фэй, и та едва кивнула. Значит, гипноз все еще действует. Остается надеяться, что им удастся пробить эту броню и вернуть эмоции. Пустить в ход самую тяжелую артиллерию. Хотя никто ни в чем не был уверен с Николасом Маккан. Никто его не знал. Никто, кроме Марианны, а ее рядом нет. Я не пойду ни на какие сделки. Я не стану валяться у вас в ногах, благодарить и вымаливать прощения. Вы напрасно не дали мне уйти. Влад молчал. Он пододвинул еще один стул и сел напротив брата, подал ему сигару и зажигалку. Прихватил из дома. Ник взял сигару и закурил, слегка поморщился, когда Фэй зашивала рану от хлыста инквизиторов на его плече. Кожа в этом месте спухла и лопнула, обнажая сухожилие. «Говори. Давай сразу к делу, Влад. Я уверен, что не братская любовь заставила тебя отобрать мою душу у черного апостола. Или в какую еще гребаную дыру меня собирались засунуть после смерти? Ты ведь не зря лишил их подобного удовольствия». Влад несколько секунд смотрел на Николаса, потом вздохнул и закурил сам. «Я не стану ничего говорить, Ник. Тебя хотят видеть. Мы потом поговорим. Точнее, я надеюсь, что ты сам захочешь этого разговора». Николас затянулся сигарой и чуть подался вперед. «Скажи ей, что нам не о чем говорить. Все, что я хотел сказать, я уже сказал. Я не меняю своих решений. Так что она может уходить». Фэй закончил зашивать и молча сложила медикаменты в коробку и спрятала в сумку. «Через часов 5 твои раны полностью заживут, Ник. От плетей останутся шрамы, от ожогов, скорее всего, пару пятен». Влад решительно встал и направился к двери. «Ты сам ей скажешь все, что хотел. Фэй, останешься здесь?» Ведьма кивнула и сложила руки на груди. Они переглянулись с королем, и тот вышел. Ник затушил сигару об пол и повернулся к Фэй. «Отменно заштопала, спасибо». Фэй наклонилась к нему и прошептала. «Я бы воткнула эту иголку тебе в сердце, чтобы реанимировать твою черную душу, Ник. Жаль, я не могу сделать этого лично». Даже милосердная Фэй отвернулась от зверя. «Наверное, стоит сыграть по мне реквием». Ник засмеялся, и в этот момент дверь снова отворилась. Он медленно повернул голову, продолжая хохотать, и вдруг замолчал. На пороге стояла маленькая Ками. Она смотрела на него расширенными глазами, полными слез и восторга. Фэй впилась в спинку стула побелевшими пальцами. Влад внимательно смотрел на Николаса, готовый к любому повороту событий. Но тишину нарушила Ками. С диким криком «Папа! Папочка мой! Папа!» она бросилась к Макану и обхватила его шею маленькими ручонками, прижимая всем тельцем к нему. «Папочка мой! Папа любименький! Я плакала по тебе. Мама сказала, что ты ушел воевать. Тебе очень больно, да?» Влад не мог выдохнуть, задержал дыхание. Несколько секунд он смотрел на отца и дочь. «Проклятый Макану! Обними ее, мать твою, сукин сын! Не разбивай еще одно сердце!» Камила отстранилась и обхватила лицо князя ладонями. Нежно провела по рваным ранам маленькими пальчиками, и Николас закрыл глаза. «Папа, ты больше меня не любишь, да? Ты нас бросил?» В этот момент покрытые шрамами руки крепко сжали ребенка. Николас издал глухой звук и зарылся лицом в светлые волосы. Израненные дрожащие пальцы хаотично гладили светлые локоны. И Влад наконец-то выдохнул. Посмотрел на Фэй. По щекам женщины катились слезы. Она закусила губу, чтобы не издать ни звука. «Конечно, люблю, моя принцесса. Люблю больше жизни. Люблю мою девочку». Николас прижал ребенка к себе, словно укачивая, не замечая никого вокруг. Встал со стула и повернулся к ней спиной, словно заслоняясь от всех. «Папа, верни нашу маму домой. Пожалуйста». И снова все затаились. Ник медленно поставил камень на пол и присел на корточки. На бинтах сзади выступила кровь, но сейчас он, видимо, не чувствовал боли. У каждого своя анестезия. Макану внимательно смотрел малышке в глаза и тихо спросил. «А где мама, Ками?» Фэй бросила тревожный взгляд на Влада, но тот настороженно смотрел на ребенка. От нее зависело решение Макану и жизнь Марианны. Понятно одно, никакого гипноза уже нет. И наверняка не было довольно долгое время. В какой момент вернулись чувства? Что стало толчком? Это не появление Камилы, это нечто другое. И Владу казалось, он знает ответ на этот вопрос. Только тогда он даже не думал об этом. «Мама ушла тебя спасать. Сэмми говорит, что ей очень страшно там одной». Ник резко поднял голову и посмотрел на короля. Его брови сошлись на переносице, а на скулах заиграли желваки. «Где она? К кому пошла?» «К Асмодею», — ответила Фэй и зажмурилась, потому что в этот момент Ник со всей силы ударил кулаком по стене, и на пол посыпались куски штукатурки, а по выцветшим панелям пошла трещина. Влад стиснул челюстью до хруста. Откуда-то издалека доносилось рычание. Низкое, утробное и в тот же момент нежный, непосредственный детский голосок врывался в адскую реальность. «Папа, ты вернешь маму домой?» «Папа, верни ее, пожалуйста. Я буду очень послушной, папа». Влад посмотрел, как Ник поднял камень на руки, прижал к себе и очень тихо прошептал ей на ухо. «Ваша мама вернется домой, я клянусь. Она вернется». «А ты?» Малышка гладила его по израненной щеке и преданно заглядывала в глаза. Ник поднял голову и посмотрел на Влада. Синие глаза сухо блестели. «Асмодей предложил мне сделку. Я отказался. Мне нужен изгой и его браслет. Пора передать демону, что я передумал и что я согласен пополнить ряды его палачей». Влад почувствовал облегчение и легкую слабость во всем теле. Сэмми оказался прав, а они все заблуждались, и он в первую очередь. Ни один гипноз не убьет эту бешеную, дикую любовь. Возможно, только время или смерть. Но почему-то сейчас, глядя, как Ник, отстранившись от них, что-то тихо шепчет Каме на ушко, Влад не верил, что даже смерть сможет что-то изменить. Марианна не сдалась, не только потому, что любит, и эта любовь слепит ее разум, а потому, что только она верила в Николаса. Верила даже тогда, когда никто из них не верил. Даже тогда, когда сам Ник ненавидел и презирал себя. Возможно, когда-нибудь они получат ответы на все вопросы. Влад лишь боялся, что сейчас они продлили эту дикую агонию безумия, которая порождала испепеляющая страсть Николаса к Марианне. Такая любовь страшнее ненависти. Сам Влад ее боялся. Он не познал даже четверти того ада, в который окунулись эти двое, как не познал десятой доли того рая, в котором они горели заживо. Оба, в равной степени. Даже выражение «пока смерть не разлучит нас» казалось сомнительным. Это не про них.